Шрамы. Вот, говорят, самый опасный зверь – тигр или змея-анаконда. Не знаю. У нас самый свирепый – павлин. Легко быть опасным, если есть когти, рога и клыки. А попробуй угрожать, если у тебя один зеленый хохол на голове и больше нет ничего. Тут надо характером брать. Гонором. Если к его нервам еще когти приделать и рога, тогда я не знаю, что было бы. Ужас был бы. Иду я к павлину каждый раз, как шведский полководец Карл XII на Полтавскую битву. Знаю, что проиграю, а иду. Почешу, стоя перед клеткой, старые шрамы и захожу в дверцу. За новыми иду, получается. Ага, думает павлин, за новыми пришел? И давай меня окружать, слабые места в обороне искать. А я глазами прямо разрываюсь. Одним глазом подметаю, а другим за хозяином клетки слежу. Не нападает ли? А тот все со спины норовит зайти, подлететь и по голове настучать ногами. А на ногах шпоры. И так-то не очень приятно, когда по голове стучат, а когда шпорами, совсем плохо. И кручусь, как на карусели, чтобы не дать павлину в тыл зайти. А посетители говорят друг другу: «Смотри, как павлин служителя любит, ни на шаг не отходит. Наверное, он человек хороший». Кто, удивляюсь, человек хороший? Я или павлин? Если я, то это, конечно, так. А коли павлин, то это они напрасно. Совсем он не хороший человек, да и не человек вовсе. Я на секунду задумался, а павлин тут же подлетел и давай ногами молотить. Я едва ведро успел вместо головы подставить. От него сразу на весь зоопарк звон пошел. Побежал я к выходу, а сам думаю: хорошо ведро успел подставить, а то такой же звон от моей головы стоял бы. Едва дверь закрыл, как на нее обрушился с другой стороны павлин. «Смотри», — удивляются посетители, — «как своего хозяина любит. Даже не хочет, чтобы он уходил». «Нет», — подумал я, — «не нужна мне такая любовь». И пошел в птичий отдел новые раны йодом замазывать.